все, что мы не делаем, поем ли, говорим ли, все для славы Божьей. И я смотрю, здесь, наверное, собрались те сильные в вере братья и сестры, потому что не просто сейчас пройти. Сейчас мороз, и не так-то легко. Надо быть крепким в духе, чтобы преодолеть какие-то свои, может быть, неудобства, трудности, и прийти послышать слово, что Бог хочет сказать сегодня, да? Вот. Но я скажу, что это очень хорошо, это очень прекрасно, когда мы ревнуем. Вот. И это и есть для нас благословение. Написано: «Дорожите временем, потому что дни лукавые». И мы это время дорожим, что Бог нам даровал, потому что мы не знаем, что будет завтра. Сегодня прекрасное время. И я прочитаю место Писания, записанное 2 Коринфянам, 4 главы, 16 стиха. «Посему мы и не унываем, но если и внешний человек и тлеет, то внутренний со дня в день обновляется». Здесь говорится, что о обновлении человека. Сказано, что не унываем, да. Мы не такие сейчас, как были 20 лет назад. Хотя, кажется, так недавно все было. Вот смотрим, братьев друг друга видим, все так недавно. А смотришь, это уже столько времени прошло. Но как быстро это время прошло. Но мы не унываем, когда мы смотрим в зеркало, что мы меняемся. Мы не унываем. Здесь говорят, почему мы не унываем? Сказано, что внешний человек и тлеет, а внутренний с дня на день обновляется. Вот это важно. С дня в день обновляется. И нам есть за что благодарить нашего Бога. Внутренний человек. И сказано, почему мы такие радостные, почему мы такие, знаете, приходим с восторгом? Потому что мы смотрим на вечные ценности. Сказано, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временное, а невидимое вечно. Есть вечные, но они невидимые факторы. Но они, мы к этому стремлюсь. И вот эта цель, для нас есть цель, и мы идем к этой цели. Да, год заканчивается, да. Мы смотрим, год так быстро прошел, и мы идем к цели, и мы смотрим, как мы идем. Хотя для нас очень большое благословение, в 5 главе дальше напоминает нам о том, что с 1 стиха, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Здесь говорится о вечном доме. Смотрите, для христианина, мы здесь, сказано, странники и пришельцы на этой земле. Нет нас здесь постоянного города. Мы пришельцы, мы странствуем на этой земле. Хотя сказать, что мы имеем также и земной наш дом, да? Имеем земной дом или нет? Имеем, да. Мы имеем земной дом. Да, в каждого есть свой дом, и это благословение, это слава Богу. Но что интересно, чтобы иметь земной дом, мы имеем также документы, чтобы все того, что необходимо для нас, что мы являемся вот этими хозяями этого дома. Важно, если не имеешь документа, ты не можешь иметь этот дом, даже земной. Здесь говорится о небесном доме. И когда говорим о небесном доме, мы воздыхаем, желаем облечься в небесное наше жилище. Здесь говорится, чтобы войти в небесный дом. И здесь говорится о том, что мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Здесь говоря о том, что бременем это ожидаем, это земная часть нашей жизни. Иногда трудности, испытания, иногда мы переживаем какие-то, потому что мы в теле находимся. Но наше жительство написано на небесах. И там, да, есть у нас небесный дом. А что нужно, чтобы был для нас этот дом? Что необходимо, чтобы мы могли иметь этот дом? Вы знаете, я скажу, чудеса и знамения – и все, что совершается на земле, вот верующим человека, это документ, что он будет там или нет? Как вы думаете? Ну, конечно же, нет, правильно? Нет, не мой, это не документ. Чтобы быть там, в небесном доме, что очень важно? Смотрите, Израиль вышел из одного места. Был один дом, и он шел куда? Другой дом. Какую-то обетованную, да, обетованная земля, да? Израиль вышел, это было благословение для Израиля, да? И здесь мы, Коринфянам, в 10 главе, мы читаем такие стихи, очень важные стихи для нас, потому что они говорят нам нечто о Израиле, который имел какой-то дом, временный дом. Там не все так было гладко. Хотя они так вспоминали и, вы знаете, хотели вернуться туда. Но потому что у них цели не было. Они шли, так вот, жили сегодняшней жизнью. Они жили сегодняшними благами. Они что вот видели, все чувствовали, что в самом начале. И они другого не видели. А куда же верующий человек должен смотреть? Куда его направлен должен быть взор? И цель куда? Они вышли с этого дома и шли туда, в тот дом, который Бог, обетованная земля. Вы смотрите, чудеса и знамения совершались. Смотрите, море расступалось, пища, обилие пищи. Бог совершал, вы знаете, дивные, чудные чудеса и знамения среди Израиля. Можно сказать, что они вышли с этого дома в лучший дом? Да, можно сказать. Но это не факт, что они еще войдут туда, в обетованную землю. Они вышли для того, чтобы одна цель была у Бога, чтобы все они вошли в обетованную землю. Так или не так? Так, но когда посмотрим, так само и мы, верующие люди, Бог хочет, чтобы все были там, в новом доме. Так или не так? Ну так. Правильно? Но на пути, когда Бог говорит, что мы имеем это обетование, эту жизнь, да, мы идем, и дальше мы смотрим. Чудеса, они не дали вас то, что они видели, прошли, чувствовали, переживали. Они не дали возможности войти в тот дом, который обещал Бог для Израиля. Они не могли войти. И дальше мы смотрим, почему же. Я прочитаю, это 1 Коринфянам 10 глава. «Не хочу вас оставить, братья, в неведении, что отцы наши были под облаком, все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея в облаке и море, все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Не о многих из них благоволил Бог, но они были поражены, были в пустыне. И это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они похотливые». Здесь говорится о том, что они, не оставить вас, не хочу оставить братья в неведении. Что за предупреждение апостол Павел хочет сказать коринфянам? Какое предупреждение? Что отцы наши все были под облаком, то есть Божьим водительством были они. Облако – это Божье водительство было в их жизни. Смотрите дальше, и все прошли сквозь море, и дальше одну и ту же духовную пищу, одной пищу ели, питье, духовное питье и пища, все было одно. Но почему же не вошли туда, в этот другой новый дом? Почему же они вот, блуждали по этой пустыне? Смотрите, одно и то же. Мы все люди верующие, все люди верующие, мы верующие люди. Бог обещает царство, новый дом. Это хорошо. Но не о многих из них благоволил Бог. Почему? Смотрите, если посмотреть, они подошли близко к дому. Но задача Божья не того, чтобы ты близко подошел к небесному дому. Я очень близко был уже возле него. Нет. Задача Божья, чтобы ты туда пришел, чтобы ты наследовал обетование. Там у тебя есть отчий дом, Божий дом для тебя. Это благословение. Это то, что ты не заслужил, это не твои заслуги. Бог приготовил, а если бы не так, то я приду, приготовлю для вас место. Он не видел того глаза, не слышал уха, и на сердце не приходило человеку, что Бог приготовил для любящих Его. Великие благословения, даже то, что не видел глаз и ухо не слышало. Какие благословения? И человек временный на этой земле смотрит на благословение, что имеет. Вы знаете, смотря на Израиля, потому что это образы для нас. Подойти, смотря, они оглядывались, то, что были в Египте. Помидоры, огурцы, может быть, какие-то временные благи. Но Писание, вот вы странники и пришельцы на этой земле. Нет здесь постоянного жительства. Здесь на земле нет постоянного жительства. Мы пришельцы и странники. И задача одна, чтобы мы не остановились на пути, но идем дальше за Господом. А задача нашей жизни, чтобы мы не засомневались в нашем пути. Если ты вышел с этого рабства, иди дальше, чтобы ты наследовал Божье благословение, которое Бог для тебя приготовил. Не задача одна только выйти, я вышел с этого рабства. Но задача одна, совершайте свое спасение, иди дальше. Иди дальше, потому что то, что вышло, это хорошо, но это еще не конец. Мы еще на этой земле, мы идем по этой земле. И весь мир лежит возле, и нам нужно пройти это земное поприще. Нам нужно, знаете, пройти какие-то, может быть, как в Израиле есть свои, может быть, трудности. Там воды, там пища, там другое, но это не значит, что Бог тебя не ведет. Он тебя ведет, Он тебя питает, Он тебя кормит, Он тебя одевает, Он заботится. И не смотри, что трудности впереди большие. Бог говорит, я буду с тобою, я не оставлю, не покину тебя. Бог говорит, что я проведу. Но почему же Израиль, видя Бога, зная Бога, и впереди сказал, нет, не пойдем. Когда увидел обетованную землю, 10 солдатаев, они увидели то благословение, тот дом, который Бог приготовил для Израиля. Хотя это и временный дом. Израиль смотрел, и знаете, мы смотрим, почему же только 2 человека вошли туда? Разве Бог для 2 людей вел из Египта? Вы знаете, это образы для нас, чтобы каждый из вас сюда вошел. 2 человека имели это откровение, это облако Божье было в их сердце, что они, написано, мы сможем. Если Бог начал вести, то Он доведет до конца. Но Он не оставит тебя на полпути. Задача Бога не довести тебя до какого-то определенного места, Задача Божья довести тебя до желаемой цели, до конца. То есть, из одного места в другое, не оставлю, не покину тебя. Бог обещал. А если Бог обещал, то Он исполнит. Если Он сказал, не оставлю, значит, не оставлю. Если сказал, не покину. Задача не в Боге была, задача в людях была, что они оставили. Они возвращались от Бога и уходили то в Египет, то еще куда-нибудь какие-то проблемы. Вот это человеческая натура. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, а остальное приложится. Вот. И дальше мы видим, что Бог предупреждает и говорит, земной дом разрушится, а мы собирайте себе сокровище на небесах. Здесь наш земной дом. Он разрушится. Иуда говорит в 1 главе 5 стихом, «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь избавил народ из земли египетской, а не веровавших погубил». Слово в кавычки «избавил», но Он избавил и нас от греха. Но дальше, почему те погибли? Потому что их не было веры. А без веры, как я в самом начале читал у 5 главе 2 Коринфянам, земной дом разрушится, мы имеем жилище. Если человек сомневается, спрашиваю одной, а ты имеешь это жилище на небесах? Веришь в вечный дом? А кто его знает? Я говорю, даже не те, которые уже не в церковь, а кто я знаю, а будешь, а кто я, как Божья милость будет надо мною? И сестры дорогие, не Божья милость будет надо мною. Ты должна знать, имеешь или не имеешь. Ну как я могу знать? Ну а как знать? Ты чувствами это все измеряешь, есть у тебя дом или нет? Или чем ты измеряешь вообще? Твои какие? Как ты измеряешь, есть у тебя дом или нет? Ну, я говорю, а слово, основание, писание, которое есть, мы имеем от Бога жилище, это жилище Бог сам, строитель Бог, Он построил для тебя и меня. И оно находится там, и там никто не разрушит его. Никакие стихи, никакие бедствия, все лучшее для тебя приготовлено. И мы это верим. А без веры невозможно. И Халев, Иисус Навин, они верили. Без веры Богу угодить невозможно. Надо верить. Вы знаете, и дальше, потому что написано, Павел, он тоже верил. Он не просто бежал, он бежал, как наверное. Не просто бил в воздух. А для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Некоторые люди говорят, о, Господи, дай еще день, дай еще годик еще пожить на этой земле. Да посмотрите на апостола Павла, что он говорит. Для него лучше, от лучше бы водвориться туда, быть с Богом, лучше для меня уйти, но ради вас я еще останусь. Так им, знаете, вот ради вас еще на этой земле. Не то, что держаться за эту землю еще денек, еще годик, как, знаете, как один царь, дай 15 лет еще. Но это не было польза для этого царя, что он еще подержался 15 лет. Но если знаем, что там есть лучшие, чего ты так держишься? Либо ты там не знаешь, что тебе там лучшее, потому что ты держишься сильно. Если знаешь, что там тебе лучшее, то ты не будешь так сильно держаться за земное. А чего ты держишься? Вопрос, что мы сомневаемся, а лучше или лучше, или то, может, временно нам уже устраивает, как Израиль шел в Египет, да, говорит, и здесь хорошо, да и вы идите, а мы здесь побудем, у нас и здесь неплохо. Вы знаете, вот такие христиане, может быть, идти и остановились. Кто вас остановил? Вы шли, кто вас остановил? Ну, вот такие блага, мы там где-то то, там другое, третье. Мы церковь Иисуса Христа. И Бог имеет намерение о церкви. И у Него есть свой план для церкви. И у Него есть направление, чтобы мы сделали что-то здесь, на этой земле. И Он приготовил великое для церкви. И она, написано, венец, она невеста Иисуса Христа. И для церкви есть там дом, для каждого из нас. Вот это благословение. Нам есть за что Бога благодарить. И когда смотрим, Павел, когда говорил такие слова, вы знаете, для меня, вот, он говорит, и для этого, говорит, и потому ревностно стараемся водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными. Стремлюсь к цели, но он хотел всегда угодить Богу. Господи, еще тебе угодить. Вы знаете, важная часть, мы на этой земле, чтобы угодить Богу. Вот самый документ, важный документ, мы смотрим на 11 главе, в 10 главе, не, в 11 евреев, и в Бытие, первых главах, где сказано о муже Божьем Енох. Енох ходил пред Богом и не стал его, но прежде он получил свидетельство, что угодил Богу. Вы знаете, вот этот хороший, вы знаете, документ, свидетельство он хорошее имел. Братья и сестры, я от искренне от всего сердца желаю, чтобы это свидетельство было в вашем сердце, чтобы вы не просто проходили, угодили Богу. Не просто приходить в церковь, там, вы знаете, это хорошо приходить в церковь. Но что, Господи, и что я должен делать? Вы как живые камни устрояете себе дом духовный, священство святое. Мы устрояемся. Время последнее. Мы должны готовиться к небесам. Нас там готовится, есть дом. И Бог, если бы не так, то приготовлю. Нам есть за что благодарить Бога. Он дал для нас. И Он говорит, мне, говорит. И дальше мы смотрим Писание, что Он ревновал, и мы ревнуем, вот, чтобы нам угодить Ему. И дальше нам нужна вера. Без веры, чтобы нам никто веру не поколебал. Богу угодить невозможно. Потому что Бог нам дает это благодать и благословение. Чтобы мы не поколебались, чтобы Бог перестал тебя или меня вести, питать, кормить. Он начал вести, Он обязательно доведет тебя до конца. но Он нечто дал для церкви, для тебя и для меня, здесь, на этой земле. И Он хочет, чтобы ты все лучшее имела. Вот радуйтесь не тому, что бесы вам повинуются, чудеса и знания, а что имена ваши записаны в книге жизни. И если бы знал человек, что Бог приготовил, поблагодарим нашего Господа, и да будет воля Божья исполнена в нашей жизни. Я побуждаю из вас, чтобы каждый из нас, чтобы мы ходили пред Богом, и чтобы мы угождали Ему. И каждый день, когда проходит в нашей жизни, проходит год. Господи, в чем была моя жизнь угодная Тебе? Чем я угодил Тебе? Некоторые люди каждый день считают: Господи, что я сделал сегодня для Тебя? Чем я угодил Тебе? Да благословит каждого из вас Господь. Ему за все слава. Если помолимся, то помолимся.